Глава 38. Именно миссис Бёрд сказала полицейским, где искать загородный дом. Кёртисы устраивали в нем роскошные вечера, ездили туда на охоту, однако дом часто пустовал. Там же они любили уединяться по выходным. Миссис Бёрд, видимо, не на шутку встревожилась за Лидию. Она пересказала полицейским их разговор, не утаив и то, что связывает Кёртисов с детской лечебницей в Нью-Йорке. Полицейские успели вовремя. Кирпичный особнячок с ведущей к нему гравийной дорогой окружали акры лугов и лесов. Ближайшие соседи жили по меньшей мере в миле от Кёртисов и ничего необычного не заметили. Фолькер, Дэвис и целый взвод констеблей обыскали и хозяйский дом, и участок рядом с ним. Наконец они добрались до коттеджа на поляне и подняли тревогу. Первым Анну, лежавшую под самыми деревьями, увидел Дэвис. Когда он поднимал ее, девушка слабо цеплялась за рукава его куртки. Кожа ее пылала, глаза казались незрячими, она то приходила в себя, то снова проваливалась в забытье. Рядом с Анной была доктор Уэстон. Приподнимая ее за плечи, Дэвис ощутил, что ее волосы слиплись от крови. «Сюда! Нам нужна помощь!» — крикнул он через плечо констеблю. «Сержант, я не ранена». Голос доктора Уэстон был хриплым, но твердым. Я ударила его ножом в ногу. «Что?» — воскликнул Дэвис. «Пол. Это Пол. Он не мог уйти далеко. Остановите его!» И доктор Уэстон закрыла глаза.